тут как-то в Намедни, передача одна так называется, показали знаменитый английский аукцион Сотбис. Так на этот аукцион безутешная японская вдовушка сбагрила кое-какую барахлишко своего незабвенного, видно, дабы было на что помянуть. Две пары носков, свитеришка с оленем, очки с одним стеклышком. Срамотище. И вдруг я, ребята, аж взмок. Среди этих всех обносков дорогим самоцветом взыграла одна очень знакомая мне вещь. Да и как ей не быть мне знакомой, если из моих рук она и вышла, и ушла, и затерялась в джунглях шоу-бизнеса? Я-то дурак, думал, он ее на первой же ливерпульской помойке выкинул. Кто купил и за сколько купил? Вообще какой-то идиот, не сообщался. Короткий сюжетец был. Но окажись я в тот день в городе Лондоне, всю свою фунтовую заначку снял бы со счета и вещугу эту из чужих рук выручил бы. А потом прижал бы к груди, обнял и заплакал. Началось это все в недоброй памяти 68-м годике, когда доламывал я третий год службы на атомной подлодке «Комсомолец Мордовии». Про то, что тем летом случилось, я и по сию пору не имею права трепать языком. Скажу только, что анекдот «Кто бросил валенок на пульт» вовсе не такой смешной, как кажется. Вообще все было как в песне. И горела роща под горою, и светилась, падая ракета, и нас оставалось только трое. Но не помнит мир спасенный своего спасителя, потому что он вообще никогда ничего доброго не помнит. Да и несерьезно числить в спасителях рыжего и лопоухого человека по фамилии Залупынос, радиолюбителя из-под Кривого Рога, из колхоза «Великие проблемы». А вот любитель-то он был любитель, да сделать смог то, что наши офицера с Макаровкой за плечами от избытка знаний не потянули. Он просто не знал, что этого сделать нельзя. Оттого все и получилось. Сам он при этом чуть не улетел, конечно, как кузнец в акулы на черте. Кабы не его невежество, а где бы мы сейчас все умники были? Да и мы с ними заодно. И вот лежим мы в госпитале, отдельная палата на троих. Подводников вообще кормят на убой, уж так повелось. С фабрики, кухни, ресторана «Прага» на лодке обеды поставляли. Но здесь и мы удивились. Да я и сейчас себе не все из этого позволить могу. Телевизор в палате, программу «Время» смотрим, сагу о форсайтах, Архангельский народный хор, Ленинский университет миллионов, не дотянуться ведь, не выключить.